Митяй успел подняться, вытирая от кровавой слюны губы. Теперь и он понял, что запросто не справится с Ярославом. Учились драться вместе, и силы примерно равны. Только рост и длинные руки могли сейчас помочь сыну воеводы. Он медленно пошел вдоль ряда собравшихся вокруг людей, примериваясь к нападению. Движения врага были легкими, шаги выверенными, и бой предстоял непростой. Но надо постараться унизить, привлечь на свою сторону народ, ведь не только он недолюбливал Яра. Многим в Юрьеве тот не нравился. Ой, многим. Сын воеводы сделал ложный выпад, но и Яр не спешил подставляться, сделав шаг в сторону. Народ, недовольный заминкой, начал роптать. Чего, мол, телитесь, деритесь уже, нам еще на работу пехать. Потом отдельные возгласы стали еще больше нагнетать обстановку, давить на обоих. «Хороший мутант, мертвый мутант!» — крикнул кто-то в толпе, после чего она взорвалась оскорбительными репликами. «Придуши эту пиявку, вырви ему третий глаз, вали лягушку, молодец, так его, да, за меня его тоже пни, куда надо, пусть знает место свое, уродец». Оттягивать драку больше нельзя было, скоро весть об этом дойдет до воевода или грома, и у Митяя не будет шанса прилюдно унизить Яроса. Парень прыгнул вперед, нанося удар, но врага на месте не оказалось. Противник, вдруг оказавшийся сбоку, уже метил в голову соперника, но Панов-младший пригнулся, развернулся и достал длинными руками ненавистного мутанта. Ярослав почувствовал, как натягивается одежда, сдавливает горло, как его опрокидывает на спину, а следом летит тяжелый ботинок Митяя. Удар, бок вспыхивает от нестерпимой боли. По почкам бьет, сука. Яр перекатился на живот и, оттолкнувшись руками, невероятным образом все же поднялся на ноги, схватился за бок. Удар, нацеленный в голову, просвистел мимо. Пока Панов разворачивался, Ярослав врезал противнику в ухо, голова того дернулась, сынок воеводы пошатнулся и все-таки устоял. Яр попытался вновь пробить его защиту, но длинные руки вцепились в одежду, ткань затрещала, выдержав рывок, и парень вновь оказался на земле, а сверху его придавил своим весом Панов. Посыпались удары, один за другим. Митяй метил по лицу, но в цель попадал не каждый раз. Яр загораживался руками и извивался всем телом, стараясь сбросить с себя противника, но тот крепко обвил парня ногами и не желал слезать. Ярослав схватил горсть кирпичной крошки с пола и, пропустив два мощных удара, бросил в глаза противнику, да еще и растер по его лицу ладонью. Митяй схватился за глаза, а Яр успешным ударом в челюсть сбросил наконец с себя соперника. Движения давались с трудом, челюсть трещала, голову пронзала боль, а в глазах двоилось. Но надо было встать, пока Панов выковыривает из глаз попавшую грязь. Толпа вокруг уже радостно ревела, возбужденная зрелищем. В какой-то момент взгляд выхватил из этого пестрого ряда лицо предательницы. Варя все вокруг, все они, враги. Мышцы от злости налились силой. Яр, превозмогая боль, вскочил, прыгнул на Митяя, желая одного. Втоптать врага в пол, растереть в порошок и перемешать с валяющимся там мусором. Юноши покатились по полу. Панов пытался очистить глаза, Яр же лупил сквозь боль в кулаках по любому незащищенному месту. Сын воеводы отмахивался вслепую, угодив пару раз по лицу Яра, но юноша уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал. Перед ним была одна цель – ненавистная морда Панова. Он бил и бил, не обращая внимания на пропущенные удары, и не заметил, как Митяй вытащил нож. «А ну, хватит!» Жесткий удар в бок сбил Яроса с Митяя. Казалось, этим ударом вышибли не только воздух из груди, но и само желание продолжать биться. Какой в этом смысл, если нет друзей вокруг, одни только враги? Сейчас главное – свернуться калачиком и умереть. Но юношу с силой потянули вверх. Придется вставать, не хочется, но придется. Народ вокруг разошился так же быстро, как и собрался. Даже Варя не осталось, чтобы поддержать или защитить. Митяя поднял и удерживал один из сопровождающих грома. Лицо в крови, кулаки разбиты, полный ненависти взгляд, в руке нож. Ну и вид. Впрочем, Яр сомневался, что он сейчас выглядел лучше, чем противник. Но нож, это уже слишком. Хотя, почему-то Яр не был удивлен, что Митяй на такое способен. Папенькин сынок, пользующийся отцовским авторитетом недоносок, который всегда брал то, что хотел, любыми способами. В поле зрения вклинилось лицо грома, воеводиной шавки. Пса, который был всегда на страже интересов правителя. Значит, все плохо, и камер не избежать. Но в этот раз почему-то мужчина не стал отправлять Яра в карцер. Он громко заговорил, но звук только через несколько мгновений пробился в сознание юноши. Уроды, ишь, чего удумали? Я вам завтра устрою веселье. Побегайте у меня воск через полосы препятствий. Ведите их в лазарет, обратился он к сопровождающим его охранникам, которые удерживали юношей. Я с ними позже поговорю. Пойдем, Потемкин, это у нас единичный случай. Не каждое утро с такого веселья начинается. Яр бросил быстрый взгляд на Игоря, прошедшего мимо. Да ведь это тот самый человек, пришедший ночью и выдержавший неравный бой с оборотнем. Неясное чувство возникло в глубине души юноши. Этот человек жил за пределами Юрьева, где-то скитался все это время, выживал. Значит, можно за стеной жить. Если смог он, то и Яр, может быть. Сзади его грубо толкнули, что подразумевало. Двигай вперед, и юноша, угрюмо уставившись в пол, проследовал в сторону лазарета. Через громко скрипнувшую ржавую дверь они вышли во внутренний двор поселения. Повеяло воздухом посвежее, не провонявшим людским потом и запахом навоза. Игорь огляделся. То, что ночью освещали лишь слабые огоньки тусклых фонарей, сейчас предстало глазам лекаря. Впереди возвышались два основных строения. Церковь с пятью куполами и стройная часовня, покрытая причудливыми барельефами. Чуть подальше стояло двухэтажное здание, в которое, как он понял, им и предстояло попасть. Справа прямо над стеной возвышались еще пять куполов. Под ними располагались кованые ворота. Все остальное пространство занимали деревянные постройки. Слева слышалось ржание, очевидно, там были конюшни. А справа, рядом с воротами, сквозь довольно широкие щели меж досок можно было различить темнеющие силуэты автомобилей. Игорь оглянулся. Рядом со входом в катакомбы находилось строение, из трубы на крыше которого валил черный дым, а сквозь щели светило красным. Видимо, кузня, где и изготавливаются стрелы. Они прошествовали между церковью и часовней в двухэтажное здание, на втором этаже которого и остановились перед черной дверью. Рядом стояли два охранника, с которыми Гром обменялся парой фраз, после чего они с Игорем вошли, а воевода неплохо устроился. Комната примерно 6 на 6 метров была устлана шикарным ковром, потускневший ворс которого не мог скрыть великолепного рисунка. Справа – широкий кожаный диванный шкаф с книгами, слева – круглый стол с поблескивающей лакированной поверхностью, два окна, задрапированных цветастой тканью, и несколько картин на стене с пейзажами давно минувших лет, а посреди – небольшой столик и два кожаных кресла, в одном из которых развалился маленький пухлый мужчина в свитере с высоким воротом и в очках. На столике стояла литровая бутылка причудливой формы, наполненная коричневого цвета жидкостью. Хозяин указал рукой на кресло и, когда Гром с Игорем уселись, произнес: «А ведь и в смутное время можно жить довольно неплохо». Игорь не нашелся, как это прокомментировать, лишь неопределенно мотнул головой. Воевода поднялся, разлил по стаканам коричневую жидкость и протянул их Грому с Игорем. «Есть несколько светлых моментов во власти», после чего представился: «Панов Юрий Сергеевич, глава этого замечательного поселения, просто воевода. Итак, кто ты, странник, зачем и откуда к нам прибыл, и куда направляешься?» Потемкин не торопился. Он поднял бокал, присмотрелся к янтарной жидкости внутри, понюхал. Коньяк, определенно. Давно же он не ощущал этого вкуса. Так давно, что успел позабыть. Напиток целеустремленных людей, которые остановились на мгновение, чтобы подумать, поразмыслить над тем, куда двигаются. А куда же двигается он? А главное, зачем? Ведь все потеряло смысл именно тогда, на мосту в Нижнем Новгороде. А после этого Игорь просто шел, можно сказать, брел по опустевшей земле, лишь по инерции продолжая путь, начатый всей семьей 20 лет назад. «Игорь», — начал он, пригубив слегка коньяк, взгляд устремился куда-то вдаль, лекарь медленно проговаривал слова, пытаясь самому себе напомнить очевидные вещи. «Потемкин шел в Москву, как и было запланировано, пока вот не оказался здесь, с вами. А девушка?» Воевода уже уселся в свое кресло и сверлил глазами Потемкина. «Ольга, жертва инцеста, вырвал из грязных лап отца извращенца в деревеньке неподалеку. Она была на грани смерти, очень и очень больна. А ты откуда об этом знаешь?» «Медик по специальности», Игорь вновь пригубил коньяк, чувствуя, как разливается внутри тепло, потом добавил: «Военный медик. Если мне позволит, я вылечу ее за неделю». «Каким образом?» Глава Юрьева явно удивился. Медикаменты давно просрочены, новых достать негде, а у нее болезнь сильно запущена. В травах разбираюсь, пожал плечами Потемкин, могу лекарства на их основе приготовить. А ей помощь сейчас не помешает, да и зря я ее спасал, что ли. Несколько мгновений воевода обменивался с Громом красноречивыми взглядами, после чего снова обратился к Игорю. Редкие люди в наше время блуждают в одиночку по окрестностям, а те, кто способен изготавливать лекарства, вообще незаменимы. Так вот, воевода выдержал длинную паузу, после чего продолжил. Так вот, хочу предложить тебе должность врача Юрьева, а то наш не справляется. Условия лучше, чем у остальных. Отдельная комната в этом здании, питание, что называется, прямо в номер, ну, и любая девушка, на которую укажешь пальцем. Игорь вздернул правую бровь, что воевода расценил, как одобрение. Сам понимаешь, чем выше нужда в человеке, тем больше бонусов ему может предложить город. Или ты, заметил Потемкин, на что Панов лишь кивнул. Какая разница, как это называть, город и я, одно и то же. Нет, уверенно возразил Игорь. Что, нет, не могу разделить с вами все эти удовольствия. Мне в Москву надо. Причем, чем скорее, тем лучше. Потемкин отпил еще немного коньяка и поставил стакан на стол. Почему? Воевода был явно недоволен. Игорь достал листок бумаги, что нашел в лоскутах одежды монстра, убитого ночью, и протянул главе города. Панов быстро пробежался глазами по написанному и, не дочитав, кинул листок на столик. «Ты его убил», — быстро бросил он, сверля глазами Игоря. «Мы его убили», — уточнил на всякий случай тот. «Какая разница?» — парировал воевода. «Главное, что чудовище мертво и лежит в лазарете, тихое и бездыханное, никому не способное причинить вред. А остальные, те, которые понесли эту заразу в Москву, да мне глубоко плевать на Москву», — взорвался маленький мужчина. Глазки сузились, а на щеках заиграли желваки. «Что с ними всеми будет, не моя забота. Мне не интересен какой-то гипотетический вирус, гуляющий где-то там, за пределами моей власти. У меня тут свои люди погибают от болезней, и некому и нечем им помочь. Только этот гипотетический вирус когда-нибудь», — Игорь наклонился вперед, возражая, — «доберется и сюда, и никто не сможет спастись. Мне наплевать на людей, но не на человечество. А к тому времени болезни всех нас выкосит, если ты не поможешь, и не будет здесь живых людей, вообще никого не будет. Так ты согласен на работу?» «Нет», — упрямо гнул свою линию Игорь. «Мне надо в Москву». «Отлично», — воевода встал. Выражение его пухлого лица было более чем холодным. «Гром, отведи его обратно в камеру. Пусть посидит немного. Думаю, через пару месяцев он примет наше предложение с радостью». Потемкин поднялся следом. Он несколько мгновений сверлил ненавидящим взглядом Панова, потом проговорил тихим и спокойным голосом. «Ваше право, но могу я попросить об одной услуге?» «Ты не в том положении», — заметил глава города. «И все же, думаю, вам незапланированный мертвяк через пару дней не нужен?» «Нет», — глава напрягся. «Так чего ты хочешь? Позвольте мне лечить Ольгу, девушку, что я ночью принес. Она скоро придет в себя, разрешите приводить ее ко мне и отдайте мой рюкзак». Воевода несколько долгих мгновений размышлял, пристально вглядываясь в глаза Потемкина, ворочил желваками, но, наконец, коротко кивнул Грому. «Хорошо, а сейчас в камеру». Очевидно, надежда завербовать Игоря все же теплилась в его душе, иначе бы не позволил. Спускаясь на первый этаж, Потемкин напряженно размышлял, как быть в такой ситуации. Ведь глава города его не выпустит, к гадалке не ходи. Это упрямый, своевольный, к тому же облеченный безграничной властью над городом человек. Такие не любят, когда что-то идет не по их плану. Но, судя по всему, выбора пока у него не было. Ольга полностью выздоровеет не раньше, чем через неделю. А какой смысл в том, чтобы забрать ее из того дома и теперь бросить на произвол судьбы здесь? Игорь так не умел. Если взялся за что-то, то доведи дело до конца. Кроме того, будет возможность придумать выход из ситуации с воеводой. В любом случае, о том, чтобы остаться, не могло быть и речи. Но выход не всегда находится прямо перед глазами, порой нужно преодолеть несколько поворотов. Из комнаты с надписью «Лазарет» на первом этаже донеслись звуки борьбы, крики и звук чего-то тяжелого, упавшего на пол. Гром забеспокоился. В конце коридора показался один из конвоиров, назначенных отвезти юнцов в лазарет. «Ты их оставил одних», — рявкнул Гром. «Так получилось», — охранник замялся, чувствуя свою вину. «Веди Потемкина в камеру, «Я с тобой потом поговорю как следует», – прошипел глава охраны и бросился в лазарет, где не утихали звуки драки. «Ну», – охранник махнул головой в сторону выхода, – «ты его слышал? Пошли, все, отвали». У двери в лазарет Митяй кое-как вырвал руку из крепкого захвата охранника и недовольно из-под лобья глянул на него. «Хватит, пришли уже, врача еще нет на месте», – заметил боец. «Отлично», – бросил сынок воеводы с вызовом. «Здесь подождем, а вы свободны». «Но», – хотел было возразить охранник, но Митяй перебил его. «Свободны, говорю, без вас справлюсь, или я не Панов». Охранники нехотя удалились. Митяй посмотрел на Яра и ухмыльнулся. Опухшие, в кровоподтеках, его лицо представляло собой ужасное зрелище. Ярос тоже чувствовал себя не лучше. Кулаки соднили, впрочем, как и лицо. Правая щека и нижняя губа надулись и болели. Кровь стекала по пальцам и капала на пол. «Ну, ты и чучело!» Митяй через силу рассмеялся. Любое движение лица отзывалось болью. «На себя посмотри», – парировал Яр, пытаясь, в свою очередь, сдержать смех. Несколько минут они тупо ржали, корчась от боли, отчего становилось еще смешней, и никакой возможности остановиться не было. Но в какой-то момент Митяй вдруг резко прекратил заходиться смехом и с любопытством глянул на дверь лазарета. «Слушай», — заговорил он медленно и тихо, — «так у нас тут чудовище, которое бегало по окрестностям 2 года и людей пугало. Надо глянуть». «Стой!» Но удержать Митяя было невозможно. Он уже открыл дверь и шагнул внутрь. Оставалось только последовать за ним, надеясь, что у сынка воеводы хватит ума ничего не трогать в лазарете. Помещение было маленьким и светлым. 2 окна, в отличие от остальных в здании, заколочены не были, что объяснялось достаточно просто: врачу необходим свет для работы. Справа у стены стоял широкий шкаф со стеклянными дверками, рядом – стол с бумагами, а слева – 2 кровати и 2-й стол, побольше, на котором под черным клеенчатым покрывалом покоилось тело. На кровати же, что у окна, спала девушка, принесенная ночью незнакомцем. «Давай глянем». Никакими силами Митяя было не удержать. Он быстро подошел к столу и стал тихонько приподнимать прорезиненное покрывало. «Что ты делаешь?» – зашипел Яр. «Утухни, уродец!» – отмахнулся сынок воеводы. «Мне можно». Ярос медленно подошел к столу, разглядывая странное существо. Древки стрел юноши, хоть и обломанные, еще торчали из тела, а из пулевых отверстий сочилась темная жидкость. Веки были открыты, а мутные глаза с почти черной радужкой смотрели в потолок. Яр поежился. Тело твари вызывало отвращение. «Смотри, что наделал, такую красоту угробил». Митяй явно издевался. «Твоих рук дело, чертенок, зато хоть что-то полезное сделал, в отличие от некоторых», — съязвил Ярос в ответ. «Да какая разница, что ты сделал?» Митяй противно захихикал. «Никакие дела не заставят народ любить тебя, и твою чертову рожу, мутант поганый». Яросу нечего было ответить на это, ведь даже Варька, и та, похоже, отвернулась от него, выбрав окончательно сынка воеводы. «Он же слишком другой, не похожий, одним словом, чужой». «Так», — протянул Митяй, отворачиваясь. Ему уже надоело рассматривать тело мертвого монстра, и он обратил свой взор в сторону кровати с девушкой. «А кто это у нас тут, да еще и такая?» «Отойди», — настойчиво проговорил Яр, когда сынок воеводы склонился над девушкой. «Ой, да отвали, наконец!» Отмахнулся Митяй и начал медленно стягивать с девушки одеяло. «Сейчас посмотрим, везде ли ты такая же привлекательная. А ну, хватит!» Яр быстро подскочил к сынку воеводы и схватил его за плечо, разворачивая к себе. «Да задрал уже!» Митяй хлестко ударил Яра по лицу. Тот ответил. Несколько секунд они махали руками, не уступая друг другу. А потом Митяй бросился на Яра всем телом, рыча от злости. Сцепившись, они сшибли стол с тварью и, перелетев через него, продолжили мутузить друг друга уже на мертвом существе, скользя в его черной крови. В какой-то момент Митяй оттолкнул Яроса согнутыми ногами, и тот, перелетев через стол обратно, больно ударился головой о кровать девушки. Она вздрогнула и открыла испуганные глаза. Их взгляды встретились, но Митяй уже подскочил сзади и, накинув на шею простыню, оттащил Яроса от кровати. Юноша пытался схватиться за ткань удавки, просунуть под нее руки, но сил уже не хватало, и сознание медленно поплыло, окутываемое тьмой. «А ну, прекратить!» Последнее, что сквозь туман он услышал, прежде чем вырубиться окончательно. Когда Ярос пришел в себя, перед ним, слегка расплываясь, маячило лицо врача Вениамина Игоревича Разина. Доктор удерживал юношу за плечо, чтобы тот ненароком не вскочил, и щелкал перед его лицом пальцами. «Как ты себя чувствуешь?» – наконец спросил он. Звук голоса пробился через буханье крови в ушах и заставил несколько секунд думать над смыслом тягучей фразы. Сознание еще не справлялось с поступающей информацией. Рядом на стуле сидел Гром и, затаившись, ожидал, когда врач закончит с Яром. Дальше, на кровати у окна, зарывшись с головой в одеяло, пугливо посматривала девушка. Слева, перевернутый стол и прорезиненное покрывало. Трупа чудовища не было, очевидно, его уже унесли. «Эй, парень!» — снова заговорил Вениамин Игоревич, похлопав Яра по щеке. Легкие пощечины разогнали шум в голове, и юноша уставился прямо на доктора. «Ты меня слышишь?» «Да». «Можешь сказать, сколько пальцев?» — вновь спросил врач, загнув на левой руке два пальца. «Три», — уверенно ответил Яр. Тогда Вениамин Игоревич повернулся к Грому. «Все нормально. Шок и нехватка кислорода вызвали обморок. Небольшой отдых не повредит. Прошу вас, только недолго». После этого Разин поднялся и вышел из лазарета, оставив юношу наедине с Громом, если не считать прячущейся под одеялом девушки. Тот покосился в сторону кровати, несколько секунд помолчал, затем медленно, размеренно начал. «Слушай, парень, тут такое дело. Я вас слушаю. Говорите, что хотели». Яр не скрывал своей неприязни. «Ну да, точно. Так вот, я надеюсь, ты не хочешь сидеть в карцере за подстрекательство к драке?» «Я, что?» — воскликнул Яр несколько громче, чем хотел. «Ты подстрекал к драке?» На сей раз Гром выговаривал слова четко и медленно, так, чтобы парень смог понять их. «Свидетелей этого много, и каждый готов дать показания против тебя, еще бы». Яр в этом ничуть не сомневался. «Так вот, я предлагаю тебе, в обмен на освобождение от карцера, забыть вашу стычку с сыном воеводы». «Забыть?» – пролепетал юноша. «Что он хотел убить меня?» «Забыть, вычеркнуть из памяти и никогда не вспоминать». «Никогда». Гром посмотрел прямо в глаза Яросу. «Иначе будет хуже. Намного. У меня есть выбор». Гром отрицательно помотал головой. Яр продолжил. «Может, вы меня и держите за урода, не похожего на вас, но я не дурак. Могу понять простые вещи и сделать выводы. Значит, договорились?» «Да». «Отлично. Ну, а теперь иди домой и отдыхай. Несколько дней можешь не выходить на службу. Я решу этот вопрос. Тебе к испытанию еще надо готовиться». Яр медленно поднялся и, шатаясь, вышел из комнаты. Все, как в тумане. Выход из лазарета, внутренний двор, расплывчатые силуэты древнего храма и часовни, вход в подвал, ненавистный и чужой дом, где его никто не ждал, длинный темный коридор и арка ниши, разделенная на четыре части. Его совсем маленькая комнатушка, со смертью отца безжалостно урезали лишнее пространство. Только тумба и тахта, полуразвалившаяся и пропахшая потом и клопами. Не раздеваясь, Ярос рухнул в койку и закрыл глаза. Как же он ненавидел всех вокруг, как же он ненавидел это место и то, что родился таким странным, непохожим, чужим, одиноким. Зачем отец его вырастил? Лучше б бросил в реку, как поступали со всеми детьми, родившимися с отклонениями. Зачем? Зачем? Зачем? Глава 5. Прошлое и грядущее. Металлическая конструкция уходила вдаль, полуторакилометровый Барский мост перекинулся через Волгу, соединяя два берега гигантской реки, бурлившей далеко внизу. С приходом весны лед раскололся и теперь несся по течению, сталкиваясь и крошась, руша на своем пути любую преграду. Но только не каменное основание с мощными ледорезами. Белые глыбы останавливались, налезали друг на друга и, ломаясь под собственным весом, скользили дальше, огибая старые колонны. Умели же строить. Верхний автомобильный ярус был забит под завязку. Очевидно, когда катастрофа случилась, здесь была огромная пробка, и люди в панике побросали автомобили, стремясь спастись. Теперь же это была непроходимая преграда из ржавого металлолома. Автомобили, местами смятые неведомой силой, со следами огромных когтей на острове, образовывали единое целое, которое не обойти, не перелезть было невозможно. Тяжелые тучи быстро скользили на восток, изрыгая мелкий противный дождь, не прекращающийся уже несколько дней, а за мостом был берег в серой пелене тумана, и никакой возможности добраться быстро. Оставался нижний ярус, железнодорожный. Правда, когда-то давно посередине моста встал поезд, и теперь эта металлическая змея преграждала путь, лишь с боков оставляя пространство для путников. Ветер тихо подвывал, гуляя внутри строения. Заунывный скрежет проржавевших креплений резал слух. Плохо, что не успели до схода льда, Зимой по его глади перешли бы скорее и безопасней. «Идем, нельзя медлить», — быстро проговорил Игорь, обращаясь к спутникам. Дозиметр тихо потрескивал. Двое мужчин и женщина в противогазах и ОСК стояли сзади, завороженные раскинувшимся по обеим сторонам от моста пейзажем. «Отец», — сказал один из них, Виталик, старший из близнецов, за мутными стеклами противогаза глаз не разобрать, жестом он указал в сторону соседнего моста, одноуровневого, железнодорожного, свободного от преград в виде металлолома. «А не проще по нему?» «Проще», — согласился Игорь, «но до съезда нет времени возвращаться. Скоро стемнеет, а нам надо еще укрытие найти, так что мимо поезда придется идти. Может, успеем?» — с надеждой спросил сын. Но в это время второй сын, Андрей, поднял руку, указывая сквозь раскосы ферм моста. «Отец, ящеры!» С громким криком с высоких заводских труб на той стороне реки сорвались гигантские существа, планируя над стылыми развалинами и лишь изредка взмахивая крыльями, чтобы продолжить полет. Птеры быстро приближались. Дождь в это время усилился. «Быстрее, к поезду!» — крикнул Игорь сыновьям и жене Рите. Четыре маленьких фигурки бежали внутри исполинского сооружения, умещавшего в себе целый поезд. Металлические плиты под ногами скрипели и дребезжали, словно ругаясь на путников, потревоживших их покой. Все четверо обогнули слева первый вагон и прижались к нему, затаившись. Главное сейчас не шуметь, иначе свирепые хищники найдут их. Терам же нескольких минут хватило, чтобы преодолеть пару километров. Захлопали кожаные крылья приземляющихся на мост твари, отчего металлическая конструкция содрогнулась, отчаянно загудев. В реку посыпались балки верхней части моста, сорванные ящерами, и скинутые ими же автомобили. Они гулко звенели, ударяясь о металлическую конструкцию. Птеры разошлись не на шутку. Игорь, замыкающий колонну, прижавшуюся к поезду, толкнул в бок Андрея и жестом указал на открытую дверь вагона. Тот также молча передал мысль матери, а та уже, Виталику. Они тихо, стараясь аккуратно наступать на металлические плиты, прокрались в первую дверь вагона. Птеры притихли, пытаясь уловить любые звуки ускользающей добычи. Так и не дождавшись, решили проверить нижний ярус моста. Семья уже находилась в вагоне, а Игорь только собирался в него забраться, как сверху раздался скрежет, завершившийся падением очередной балки в воду, и показалась огромная вытянутая морда. Длинный, слегка распахнутый клюв явил людям множество острых треугольных зубов. Тварь склонила голову в одну сторону, потом в другую. Ее большой глаз с узким вертикальным зрачком и коричневой радужкой уставился на Игоря. Потемкин не выдержал, выжал спусковой крючок до отказа. Автомат изрыгнул боезапас в считанные секунды, но все, что он смог сделать, это повредить ящеру глаз. Мощные роговые наросты на голове не дали причинить твари больший вред. Коричневый шар, в котором отражался Игорь, лопнул, птер дернулся, затем монстр каким-то необычайно высоким голосом скрипнул и тут же, широко раскрыв пасть, заверещал, что послужило сигналом к атаке. И, цепляясь за конструкцию кожистыми трехпалыми лапами с кинжалоподобными когтями, молниеносно протиснулся в пространство между балками. Если бы Игорь не упал, то тварь разодрала бы его. Одним движением он откатился под вагон, который пошатнулся под натиском птера. Скрип разрываемой стали резал слух. Потерявшая добычу тварь терзала вагон. Игорь выскочил с другой стороны. «Бегите по составу!» — крикнул он семье, а сам побежал по мосту между поездом и косыми балками. Тварь, напавшая на Потемкина, несколько раз в ярости боднула последний вагон, перескочила через него, задев верхний уровень моста, отчего тот жалобно загудел, и поскакала за убегающим мужчиной, цепляясь лапами за балки и поезд. Второй монстр также выглянул с верхнего яруса, но теперь в его коричневых глазах отразились фигурки, двигавшиеся внутри состава. С громким криком тварь рванулась дальше по вагону, то продавливая крышу своим весом, то пробивая ее длинным клювом, угрожая смертью людям, бегущим внутри поезда. Оттуда застрекотали автоматы. Клюв хлопнул в опасной близости от Игоря, мужчина снова метнулся под поезд. Твари, очевидно, надоело протискиваться внутри тесной конструкции, и она выбралась наружу, разворотив часть моста. Несколько балок с щелкающим звуком отлетающих заклепок нырнуло в Волгу. Секция моста загудела, несущая конструкция была нарушена. Время и коррозия сделали свое дело, а тварь лишь еще больше разворотила ржавый металл. Игорь ногами почувствовал нарастающую вибрацию. Крепления не выдерживали и по очереди рвались, словно пластмассовые. Металл взвыл, изгибаясь и местами выворачиваясь. Мужчина схватился за вертикальную балку, так как удержаться на ногах уже было невозможно, и оглянулся. Сердце на миг остановилось. Медленно, словно это происходило в каком-то жутком и сюрреалистичном сне, почти 100-метровая секция моста вместе с 4 вагонами и одним из птеров рухнула вниз, рассыпая с верхнего уровня машины. Следом потащила 5-й вагон. Он накренился, платформа с тугим лязгом лопнула посередине, а освободившаяся часть отскочила, едва не разворотив балку, за которую держался Игорь. Но он не обратил внимания на пронесшуюся в каких-то сантиметрах смерть. На негнущихся ногах пошел к краю пропасти и посмотрел вниз. Смятый и покореженный металл быстро уходил под бурлящую воду. Течение ему уносило тело мертвого птера, охотившегося за его семьей, а его дети и жена, оставшиеся в вагоне, уходили на дно в гигантской металлической ловушке. Вся жизнь, надежды, будущее в один миг были погребены под тоннами металла. Исчезло все, в том числе и мысли. Игорь шагнул вперед. Ускорение свободного падения, приближающиеся обломки и ледяная вода Волги. И вдруг боль, пронзающая тело, а после, резкий подъем вверх. Второй птер все же не упустил добычи, а подхватил Потемкина на лету и теперь нес в свое логово. В туманной дымке маячили высокие трубы ТЭЦ, а тварь с каждым взмахом крыльев уносила мужчину все дальше от погибшей семьи. Это вызвало злость. «Коли пожить не дали, дайте хоть умереть с ними». Превозмогая боль, Игорь выхватил армейский нож и воткнул в лапу ящера, вложив в это движение всю свою ненависть. Еще и еще, пока заверещавший от боли птер не разжал лапы, и снова легкость в теле. Игорь несколько раз перевернулся в воздухе. Сознание выделило на фоне серого неба силуэт обиженного птера, улетающего вдаль. Удар вышиб воздух из груди, но ледяная вода, заполнившая все вокруг, вернула сознанию ясность. Ярость, рожденная смертью близких, заставила все мышцы мужчины работать с удвоенной силой, что позволило ему в несколько секунд выбраться на поверхность. Берег был близко. Все-таки хорошо, что чудовище уронило его в воду, а ледяные глыбы, тут и там плывущие по поверхности реки, только чудом не оказались под падающим Игорем. Расталкивая сгрудившийся у берега лед, Потемкин выбрался на землю. Сзади снова загромыхало. Потемкин оглянулся. Остатки поезда сползли с моста, довершая начатое разрушение. И только лента второго моста все еще оставалась цела. Надо было идти по ней, хотя кто же выживет в бою с летающими ящерами, будь они неладны. Игорь развернулся и зашагал прочь. Надо найти укрытие и разжечь костер. Согреться и залечить порезы сейчас самое главное. Чем лечить глубокую душевную рану, Потемкин пока не задумывался. Внутри надолго поселилась пустота. Игорь открыл глаза. Сон давно закончился, растворился в воспоминаниях, которые мужчина прокручивал в мыслях как можно дольше. Оказаться в царстве Морфея было единственным способом снова и снова вспоминать битву на мосту и носить память о близких всегда с собой в течение 5 лет, что прошли с момента атаки птеров. Мужчина сел на кровати. В полумраке комнаты решетка, проступающая темным силуэтом на фоне слабо освещенного коридора, все еще смешивалась с образами той битвы, которая началась 5 лет назад и до сих пор бушевала в сознании Потемкина. Не отступать, не покидать мужчину они не собирались. Да он не очень-то этого и хотел. Лекарь давно уже для себя решил, память о близких будет рядом всегда, даже, когда ничего другого не останется. В коридоре раздались крики. Через несколько секунд в камере включился свет, и двое охранников в сопровождении грома внесли шевелящийся сверток, дико визжащий и брыкающийся, замотанный в потрепанное, застиранное одеяло. Охранники хотели было бросить его на пол в углу, но Игорь крикнул: «Стойте!» Пока вояки застыли на пороге, Игорь быстро стряхнул с нар матрац и бросил в угол. «Теперь аккуратно положите», — попросил он. «Да нахер она нужна такая?» — возмущенно воскликнул один, и они все же кинули брыкающуюся, завернутую в одеяло Ольгу в угол, после чего вышли. «Не ест, не пьет, когда приближаешься, огрызается, моих парней 2 раза укусила, сука», — хмуро заметил Гром. «Ну, а вы чего от нее хотели?» — возмутился было Игорь, но Олег прервал его. «Эй, не надо тут праведников включать, не все еще здесь опустились». Потемкин, Гром помолчал, сверля глазами странника. «А знаешь, лучше мы ее тебе оставим, вместе жить будете, вот и веселитесь, сколько влезет. А мне дикарка в Юрьеве не нужна, еще дел каких натворит, а мне разруливать». «Хорошо», — успокоился лекарь, искоса посмотрев в угол, где тюк из одеял перестал шевелиться. «Мой мешок вернете? Держи». Начальник охраны воеводы вытянул из-за спины вещмешок Игоря и протянул мужчине. «Забирай, только оружие, что у тебя было, не получишь, пока не решишь быть с нами. Поесть принесите. Принесут тебе поесть, не беспокойся. Не только мне, но и Ольге тоже. Не ест она, Потемкин. Уже пытались накормить. Ничего, справлюсь как-нибудь», буркнул Игорь. «Если не сейчас, то вечером покушает. Смотри сам», махнул рукой Гром, выходя из камеры. Дверь с лязгом захлопнулась, а Джордж, внимательно посмотрев на закутанную в одеяло девушку, скрылся из вида. После до Потемкина долетело восклицание Грома. «Твое дитя-то, придурок, тебе с ним и возиться». Эти слова что-то зацепили в душе Игоря, хоть он и скривился недоверчиво, глянув в угол камеры. Вспыхнула перед глазами яркая картина гибели детей и птер, улетающие к трубам ТЭЦ, но за 5 лет Потемкин научился держать себя в руках. Сейчас есть дела поважнее, чем оплакивать ушедших. Ребенок теперь пытался освободиться, елозя по полу. Игорь подошел и дернул за край одеяла. Девушка, увидев перед собой незнакомое лицо, отшатнулась, перекатилась к стене и начала выпутываться самостоятельно. Потемкин продолжал сидеть рядом, не двигаясь. Ольга, освободившись и затравленно оглядевшись, отползла в угол. «Меня зовут Игорь, а тебя?» Хоть Потемкин это и знал, но ему было важно сейчас разговорить девушку, войти к ней в доверие, дать понять, что он не опасен, а, наоборот, желает только добра. Ольга не ответила. Попытавшись приблизиться, лекарь лишь ухудшил ситуацию. Девица дернулась и прижалась всем телом к каменной кладке. «Не подходи ко мне, не подходи ко мне», зачастила она, словно заклинание, повторяя шепотом одну и ту же фразу. «Не подходи ко мне». Следовало как-то заставить ее говорить, отвечать на вопросы. А что лучше может подействовать, чем стресс? Игорь отошел к своей койке и начал рыться в рюкзаке. Содержимое было на месте, кроме колюще-режущих предметов. Даже скальпель забрали, уроды. Но у лекаря были свои секреты. Из тайного кармана в широкой лямке, усиленной пластмассовой вставкой, мужчина выудил складный нож, узкий и прочный, годный для всякого, от нарезания хлеба до вспарывания глотки. Потемкин отложил его на койку и еще чуть-чуть порылся в сумке, после чего, специально оставив нож, встал и подошел к решетке, краем зрения отмечая пристальный взгляд Ольги, устремленный на забытое мужчиной оружие. «Джордж!» – прокричал Игорь, просунув руки через железные прутья. Мужчина подскочил со стула и, осторожно подойдя к решетке, вопросительно уставился на пленника. «Я все спросить хотел, чего это ты мне в прошлый раз свет не включил?» Осунул какой-то древний фонарик. Игорь вопросительно поднял бровь, ожидая ответа. Слух уловил шуршание за спиной. Первая фаза лечения началась. Девушка уцепилась за наживку. «Так я это...» Замялся было Джордж, но потом извернулся. «Так не положено. Было не положено. А теперь положено, что ли?» «Ага», охранник осклабился, обнажив гнилые зубы. «Оно и понятно. Нехватка витаминов и кальция, полная антисанитария, нет должного ухода. Да ладно заливать-то». От Потемкина не укрылось, что тот, потупившись, уткнул взгляд в пол. «Интересно же было. Скажи, ну, ведь было, как вы с Ольгой», зашептал мужичок, все ближе подходя к клетке. Глаза загорелись, кожу покрыл румянец возбуждения. «Ну да», Игорь окончательно заинтриговал охранника. «Расскажешь?» Облизав губы, елейно спросил тот. «А тебе очень этого хочется?» Потемкин хитро сощурился. «Ага», Джорджик быстро-быстро закивал большой головой, сидящей на тонкой шее. «Посмотрим», лицо охранника изменилось, приняло обиженное выражение, как будто его только что жестоко обманули. «Но шанс есть, подумай об этом». Джордж заулыбался, словно понял намек. «Так, и этот на крючке. Немного поработать, и будет своим в доску. Осталось сложить еще пару комбинаций, и можно будет притворять план в жизнь». Игорь подмигнул охраннику и отошел внутрь камеры. Девушка вновь сидела у стены, но теперь на койке не было ножа. «Что ж, первая фаза лечения завершилась, можно приступать ко второй. Главное сейчас дать Ольге понять, что, хочет она того или нет, но ей придется выбраться из скорлупы и начать содействовать лекарю. Кашель не прошел, инфекция все еще пыталась побороть организм, поэтому надо действовать быстро и решительно, пусть и против ее воли». Игорь медленно приблизился к девушке, которая сразу же напряглась, выставив вперед нож. Короткий клинок, сверкнувший в слабом свете, в руках безумца мог стать опасным оружием. А с той психологической травмой, которой наградил девушку отец, Она была подобна зверям, бродящим сейчас за воротами. «Не подходи ко мне», — снова начала она. «Эй, тихо, тихо, не поранься, не подходи ко мне. Слушай, Оль, я тебе не враг, но могу и руку сломать для профилактики». Тихо, ласково, очень нежно. Эти слова странным образом подействовали на девушку. На что, собственно, и рассчитывал Игорь. В испуганных глазах сначала отразилось удивление. Откуда этот странный мужчина, которого она видела первый раз в своей жизни, знает, как ее зовут? Угадал? Потом удивление сменилось недоверием и яростью. Девушка вскочила, словно пружина, метнула руку с ножом, стараясь попасть мужчине в горло. Но лекаря уже на месте не было, лишь большая, грубая ладонь перехватила и сжала запястье, отчего нож выскользнул, а затем завела предплечье назад. Ольга сама не поняла, как оказалась на матраце лицом вниз с заломленной назад и ноющей от боли рукой. Потемкин навалился всем телом на девушку и прямо ей в ухо, пока не прошел шок, начал медленно выговаривать слова. «Я спас тебя, я забрал тебя у отца, еще немного, и ты умерла бы, если бы, опять же, не я». «Кто угодно в этом мире враг, но не я, а кто ты?» – прошептала с ненавистью девушка, силясь выдавить воздух из сжатой грудной клетки. «Я лекарь и помогу тебе, но если ты этого не хочешь, то можешь лечиться сама, а я просто понаблюдаю, как ты медленно зачахнешь, выплевывая кровь из своих больных легких. Нам, врачам, видишь ли, иногда очень интересно наблюдать за ходом болезни, чтобы своевременно понять, как у других это вылечить заранее. Что ж, можешь умирать, если тебе того хочется». Он отпустил Ольгу, забрав и спрятав нож, отошел к койке и с невозмутимым видом принялся копаться в рюкзаке. Она некоторое время лежала, не шевелясь, переваривая услышанное. Видимо, слова мужчины проникли в ее сознание, что-то изменив. Потом Ольга перевернулась на спину и, глядя на тусклую лампу, заговорила голосом, полным отвращения и боли, словами, неожиданно красивыми для девушки, извлеченной на свет из какой-то темной грязной избы в этом полном захолустье. «Нет в этом мире никого, кому бы я верила. Небеса отвернулись, ад забыл давно обо мне. Тела матери и братьев съели червяки, а сына, что породил он, пиявки в колодце, а я моего мальчика даже подержать не успела, глянуть в маленькое личико. Еще он не дал мне умереть, когда я захотела уйти вслед за сыном». Бросил в яму и, разве есть Бог, или дьявол, а справедливость есть? Она надолго замолчала, вспоминая страшные картины прошлого. Игорь не отвлекал, смешивая травы, которые надо было дать девушке. Ей же просто необходимо высказаться и понять, что все не может оставаться по-прежнему. Если мир перевернулся, то его надо возвращать обратно, и никто, кроме нее, не способен в этом разобраться. Когда могильный холод в голосе наконец сменится человеческим теплом, трудно было сказать. Скорее всего, этого уже не случится, но попытаться стоило. Каждый человек на счету в этом мире, и если отказываться от одного, то можно в итоге отказаться и от мира. Чем-то эта трагедия задела Игоря. Наверное, жестокостью и зверством существа, которое теперь трудно было назвать человеком, не то, что отцом. Оно оставило глубокий отпечаток в памяти, в душе доверчивой девушки. Потемкин сжал мешочек с травами так сильно, что на материи проступила влага. Жаль, что не задушил эту нелюдь собственными руками. Ой, как жаль. Девушка меж тем продолжала. Где свет, где тьма? Люди или не люди? Звери, твари, все одно. Все только хуже и хуже, и нет ничего, что заставляло бы остаться в этом мире. Знаешь, мама, глаза девушки увлажнились. Это было заметно даже при тусклом свете лампочки. Очевидно, воспоминания о лучших годах все еще жили в голове Ольги. Много читала мне когда-то, много рассказывала, как устроен этот мир, обучала красивым фразам по старым книгам, что у нас стояли в стенке. Много их было, интерие ясные е, а он их просто сжег, а потом убил всех за их разумность, а меня оставил лишь для того, она надолго замолчала. Видимо, знания, полученные из книг и вбитые в голову матерью-преподавателем, красивые слова и красивые сказки, безжалостно сожженные, но не выжженные из памяти, помогли ей не сойти с ума в том подвале и в тех условиях, какие предоставил ей отец. Что светлого еще осталось в этом мире? «Есть друг, который хочет помочь», — тихо заметил Игорь, не отрываясь от своего занятия. «А еще чего он хочет?» — с сарказмом выдавила она, повернув голову в сторону Потемкина. «Любви, тела, нет, только помощь. И, возможно, мир вокруг обретет новый смысл, который ты так хочешь увидеть и отыскать. Ты не против попробовать? Чего? Узнать другую жизнь, других людей. А как мне забыть старую? Я помогу, пожал плечами Игорь. Я же лекарь, много чего знаю. Главное, ты сама должна этого захотеть. И что мне делать? Перво-наперво съесть это. Не бойся, просто от твоего кашля поможет. Игорь протянул ей щепотку травяной смеси. Но будет немного противно. Против ней произошедшего со мной, вряд ли. Ольга взяла из рук лекаря предложенное лекарство и принялась жевать, даже не поморщившись. Это был хороший знак. Девушка подчинилась воле Игоря. Теперь лечение, но к гипнозу прибегать пока рано. Она сама должна решить, хочет или нет уничтожить те воспоминания. Еще надо будет поесть. Скоро принесут. И она ела, самостоятельно, маленькую порцию, которую отмерил Игорь. Иначе истощенный организм просто вывернуло бы. И это был хороший знак. Апатия исчезла, сменившись другими чувствами. Да, именно злость, ненависть и отвращение, самые что ни есть нормальные чувства, пусть и негативные, но требовалось время, чтобы в этой израненной душе смогли зародиться и положительные эмоции. Причем, много времени. Еще одной ниточкой к выходу стало, как ни странно, повариха Лидия, принесшая им завтрак. Дородная, розовощекая женщина лет 35, которая сходу набросилась на Джорджика, представляющего по сравнению с ней жалкое зрелище. Худющий, с большой лысеющей головой, покрасневшими глазами и впалыми щеками. От Потемкина не ускользнуло, каким похотливым взглядом он смотрел на пышные формы женщины, так и распирающие старенький бушлат изнутри. А когда она гаркнула: «Ну, что еле шевелишься, убогий?» С такой скоростью кинулся открывать замок решетки, какой Игорь от него не ожидал. Вот еще один кирпичик в фундаменте их освобождения, но надо правильно рассчитать время, иначе идея так и останется идеей, вероятнее всего, обернется для всех катастрофой. Остался незакрытым лишь вопрос блуждающего где-то по вине ученых вируса, превращающего людей в монстров, но с этим удастся разобраться, лишь когда сложится остальная мозаика. Что ни говори, но спасение девушки и последующий поход в этот город оказались не самыми лучшими затеями. Он не продвинулся к Москве ни на шаг, только задержался. Но, как бы там ни было, Игорь узнал о вирусе, и ради таких вот наивных, но чистых существ, как Ольга, тихо сидящая в углу камеры и предоставленная своим страшным мыслям, стоило этот вирус уничтожить. «Что с ним?» – спросил воевода. Лицо мужчины вспотело от волнения за сына. Он стоял и нервно переминался с ноги на ногу, пока Разин склонялся над лихорадящим Митяем, укрытым кучей одеял. Закончив осмотр, Вениамин Игоревич поднялся и посмотрел на главу города. Чуть помолчал, не решаясь открыть рот, но все же выдавил. Скорее всего, вирусная инфекция, жар, озноб, обильное потоотделение. Скорее всего, воевода побагровел. Он очень не любил, когда ходили вокруг да около. А точнее можно, вот, антибиотики, Юрий Сергеевич. Разин протянул упаковку таблеток, вновь уходя от ответа. Очень сильные, достать практически невозможно, я, так сказать, хранил на крайний случай. И он, мне кажется, настал. Что с ним? Повторил воевода с нажимом. Грипп, соврал Разин. Он боялся признаться в том, что не способен точно диагностировать болезнь. Воевода очень остро реагировал на все, что происходило с сыном, и признаться в своей некомпетентности означало обречь себя на смерть в лучшем случае, в худшем, на прозябание в катакомбах вместе с остальными. Эти антибиотики помогут непременно, но советую не подходить к больному. О том, что лекарство может не оказать нужного действия, Разин старался не думать. Смерть сына главы в любом случае скажется на докторе, и далеко не лучшим образом. «Хорошо», — согласился воевода, но тут же вновь встрепенулся. «Я знаю, из-за кого это. По стенке этого черта размажу». Глава посмотрел недобрым взглядом на доктора. Тот уже понял, о ком идет речь, но возражать побоялся. «Крикни мне грома, Разин». Вонь застилала все вокруг. Забивалась в рот, нос, душила, терзала, заставляла кашлять. Хотелось умереть, но уж точно больше не чувствовать ее. Смердящую людскую вонь, за 17 лет жизни яро настолько сильно въевшуюся в душу, что невозможно просто избавиться от нее или отгородиться. Она внутри, так глубоко, что точит юношу, перемалывает, перекраивает, делает похожим на остальных, на тех, кто копошится за свободными грязно-брезентовыми занавесками, живущими собственной жизнью. Кто-то прошел, они колышутся, кто-то ткнул локтем, бугрятся, а дети вообще любят их, постоянно теребят, заворачиваются, словно не противно дотрагиваться до этой бесконечно заскорузлой, просаленной тысячами рук ткани. Гулкий звук чьего-то голоса, он буравит, он с треском расползается в черепной коробке, щелчками, словно это и не человек говорит, а насекомое стрекочет глубоко в банке под глухой пластиковой крышкой, как и все остальные в этом сраном и никчемном мире, ополчились, обвились, нависли со своей раздувшейся моралью, которая после 20 лет безумств, жестокости и травли не стоит и ломаного гроша, бесконечно далекая, нереально изогнутая, скрученная, завязанная в тугой узел жалкого прозябания, мораль просто исчезла, поизносилась, и теперь вместо лика Святой Матери на этом изодранном лоскутке людской мысли проступило лицо самой смерти. Ее печать была на всем вокруг, от облезлых, больных, но озлобленных серых падальщиков, до ребенка, который, лежа в колыбельке, уже махал третьей рукой или неестественно вывернутой ладонью, напоминающей морскую звезду. Все вокруг пульсировало, сжимаясь и набухая, и Ярос не понимал, что происходит. Под крупными каплями стекал по телу, разъедал кожу и солоноватыми струйками скатывался вниз, на мокрую простыню. Одеяло тоже увлажнилось, и, сколько юноша не старался укутаться потеплее, у него не получалось. Отсыревшая грубая ткань, наоборот, помогала болезни запускать холодные руки озноба глубоко внутрь человека. Губы высохли, а жажда с каждым вздохом лишь усиливалась, словно некто бросил внутри губку, впитывающую в себя все, что было в человеке. Лихорадка взяла верх к утру, дав возможность измученному человеческому телу и душе немного отдохнуть. Теперь же Яр будто шел по раскаленной пустыне, ноги увязали, песок терзал плоть, а тело налилось болью, и внутри поселилось нечто огромное и мучило теперь человека, разрывая на части. Он этого не знал, но вирус активизировался, и, как следствие, медленно, клетку за клеткой, начал изменять человека. Утром стоны привлекли внимание соседа, 60-летнего дедка Антипа, но, как только тот увидел молодого человека, покрытого потом, с пепельно-серой кожей, со стенаниями метавшегося по койке, тут же исчез за занавеской, даже воды не принес. К 9 утра, когда колокола часовни дали сигнал всему трудоспособному населению к работе, у Яроса свело конечности. Он скорчился и застонал от боли, не мог разогнуться, чтобы встать и набрать воды. Через полчаса, когда мышцы расслабились, в комнату влетел гром в сопровождении двух бойцов. Приказал одеть юношу, так как тот не стоял на ногах. Ярослав так и висел, словно грузный мешок, на руках мучителей, пока они тащили его до полигона, места для тренировки молодых стрельцов. Народ выходил из своих закутков, но сказать хоть слово против либо никто не решался, либо просто не хотел. Яр кожей чувствовал усиливающуюся ненависть к себе, точно взгляд мог эту ненависть передать на расстоянии. Перед глазами все расплывалось, ноги безотчетно следовали за бойцами, но чаще просто волочились по земле. Холодный воздух поздней осени, когда первый снег пытается накрыть землю, но силой своей еще не может соперничать с температурой поверхности, окутал Яроса, оказал живительное воздействие на человека, но лишь на мгновение. Через секунду жар ударил в голову, и картинка внутреннего двора расплылась перед глазами, превратилась в нечто серое. Наверху, снизу, вокруг. Просто размазанное пятно, в котором очень трудно было угадать что-то или кого-то. Через некоторое время его швырнули на холодную грязную землю. Яр не успел выставить руки, как погрузился лицом в вонючую жижу. Холодно, противно, липко. Трясущимися руками он оттолкнулся от земли, попытался поднять тело, налившееся тяжестью, но они заскользили, и юноша вновь рухнул лицом в грязь. Яр с силой выдыхал воздух, чтобы земля не попала в нос, так как во рту ее было уже полно. Не было ни омерзения, ни гнева, ни страха, ничего, лишь желание поддаться этой темноте, в которую пыталась превратиться серая действительность. «Вставай!» Его кто-то схватил за шкирку, встряхивая. Яр уже не понимал, кто и зачем, он повис на человеке, пытавшемся его поднять, но и тому не удавалось удержать Яроса. Они вместе скользили, словно на коньках, кружились в странном, убогом танце и, наконец, упали. «Вставай, сучиныш!» Холод немного привел его в чувство. Он понял, что гул, раздававшийся кругом, это не колокольный звон, а голос грома. «Мы с тобой еще не закончили. Слышишь, сукин сын, вставай!» — говорю. Несколько ударов в бок ботинком. Яр расплылся в улыбке, в жуткой, но честной. То ли удары были слабыми, То ли это так казалось. «Вставай, урод!» И он поднялся, медленно, шатаясь, из последних сил посмотрел на Грома, яростное лицо которого закрыло полнеба. «Ненавистное лицо! Еще раз хоть что-то вякнешь, Митяю, я тебя лично покромсаю и скину в колокшу вслед детишкам-уродцам!» Ясно, какие странные, длинные слова, даже удивительно, насколько время может их растягивать. И главное, что все понятно. «Еещи расуутиебея!» Ярос почему-то улыбнулся. Все это было так чудно и смешно одновременно, что юноша не смог подавить улыбку, за что и получил в солнечное сплетение от Громова, рухнул на землю, не в силах больше подняться, а начальник охраны еще долго лупил безвольное тело ногами. «Если еще раз», — орал тот во всю силу своих связок, — «сметяй им что? Да я, вот этими руками, ты понял, тащите его обратно». Это было последнее, что Ярос услышал прежде, чем погрузился в спасительную тьму. Глава 6. Испытание. Что за странная штука жизнь, когда все идет хорошо, ни о чем не задумываешься, ни о чем не мечтаешь, просто берешь от жизни все, и вот тут она бьет. Удар в любом случае будет страшным. Погибли близкие, предали друзья или равнодушно бросили люди, когда ты в них очень сильно нуждался. Теперь рядом с тобой только Бог, и неважно, в каком он виде. Это может быть некий символ там, наверху, созданный воображением людей и навязанный тебе их змеиными устами, или же неизвестный и невидимый собеседник, ты сам, кто правильно и хорошо разговаривает, кто всегда будет с тобой, никогда не бросит и в любом случае поддержит, хоть и шуткой сдали и сарказма, ибо больше помочь ему нечем, и ты уже совершенно другой человек, не верящий никому, только Богу, созданному самим или людьми, которые тебя неоднократно обманывали. Но знаете, что, иногда в таком состоянии встречаешь на своем пути и более наивных людей, которые еще не потеряли той веры, что у тебя давно исчезла. Они не видят подлости других и не могут осознать их испорченности. Только тогда тот Бог, которого ты нашел в одиночестве, исчезает, сменяясь этим светлым человеком и его наивной верой в людей. Вот тогда и исцеляешься. Правильного встретил человека, правильной дорогой пошел. Вот, оказывается, где Бог существует. И этот самый Бог готовил Яру встречу с такими людьми. Бойцы Грома отнесли его, больного, грязного и избитого, прямиком в камеру лекаря. Под удивленными взглядами Игоря и Ольги бросили ватное тело на кирпичную крошку грязного пола, потом притащили из жилища парня койку и поставили рядом. «До востребования», – пробурчал Гром в ответ на вопросительный взгляд лекаря, и охранники воеводы быстренько смылись из подземелья. Игорь сплюнул на пол, выражая отношение к происходящему. За время далекого путешествия ему с семьей приходилось бывать в нескольких выживших или, по крайней мере, пытающихся это делать, общинах, и в любой из них находились изгои, люди, с которыми обращались, как с тварями, а то и хуже. Он не знал всей доподлинной истории этого противостояния, но был уверен, у медали имелась и другая сторона. Зная Грома и кому он предан, вспоминая недавнюю драку двух юнцов в коридоре, нетрудно догадаться об истинных причинах происходящего, и решить, кто тут волк, а кто добыча, было не сложнее, чем пример из детского учебника математики. В любом мире, даже в старом, до великого трындеца, люди, облеченные властью, не могли сдержать свое упоение силой и безнаказанностью, отчего находили изгоев, а окружающее население закрывало глаза на произвол. «Всегда, Оль», — обратился он к девушке, та вздрогнула, но все же повернулась в сторону лекаря, «поможешь мне, надо парню пособить». Девушка кивнула, хоть слабость еще держалась в теле и не отпускала, Ольга была готова помочь, так как ничто человеческое ей было не чуждо. Порой человек, побывавший в грязи, больше и лучше понимает страдания других. Бледная кожа, слегка подкрашенная румянцем выздоровления, впалые щеки и глаза, мешки под ними, растрепанные русые волосы, печальный, а иногда, пустой взгляд, вроде заморыш, но такая красивая. Чувствовалось, что при должном уходе она расцветет и покажет мертвому миру, что невозможно уничтожить цветок. Он все равно расправит лепестки и будет стремиться к солнцу, к жизни. Они вместе кое-как перетащили бессознательного юношу на койку. Оля осталась рядом, рассматривая Яра, а Игорь отошел к решетке. Девушка в какой-то момент поняла, что знает уже эти черты. Худое лицо, высокие скулы и узкие, полуоткрытые губы, и черную вязаную шапочку, укрывающую голову. Этого человека она увидела первым, когда пришла в себя, и он дрался с другим. Только сейчас лицо юноши было будто неживым, бледность сливалась цветом с серой грязью, растекшейся по лицу. Это вызывало ощущение брезгливости и отвращения, но подергивающиеся сухие и потрескавшиеся губы заставляли девушку чувствовать жалость. Еще свежи были в памяти бессонные ночи в полной темноте подвала, в ожидании самого страшного зверя, встреченного в жизни, собственного отца. Сколько она не мылась, сколько потом стирала, почти сдирала с себя грубой, задубевшей тканью пот и влагу, успевшую засохнуть, но все еще пахшую омерзительной тварью. И сколько она не мыслила, сколько не мечтала, что когда-нибудь в этот карикатурный и уродливый дворец принцессы нагрянет принц или, на худой конец, дракон, она и предположить не могла, что кто-то способен приблизиться к ней, к исковерканной и испачканной человеческой душонке, больше похожей на загнанную, плешивую крысу. Но нет, нашелся человек, который в старой халупе разглядел дворец, а в серой мыши – принцессу.